Глава 22. Быть или не быть. Лика. К обеду комнату привели в божеский вид. Слухи, как пожар, разнеслись по всему зданию, туда не заглянул разве что ленивый. Все шушукались, поглядывали на меня, по-разному поглядывали. Кто весело, кто недоверчиво, а кто и стрелы ядовитый метал. Но я в таких ситуациях толстокожая. Мне не привыкать взгляды ловить. «Прощайте спокойные обеды и разговоры», – уныло вздохнул Юрик. «Будет во сто крат лучше», – заявила я уверенно. «В таких случаях главное не сомневаться. А что на душе творится, никому знать не надобно». «Приглашаю всех на пирожки», – поработала я рупором. Не поленилась и офис обойти. Все же одна команда, как я понимаю. Только Одинцова не пригласила. Обойдется. Он уже свою порцию слопал. А секретаршу его Машу еще в конце переговоров уболтала прийти. В комнате для отдыха чисто, но пустовато. Столы сиротливые, стулья убогие, окна чистые, но пока голые. Тарелок нет, пришлось салфетками импровизировать. Одного чайника явно недостаточно. Но я все же надеялась, что Одинцов – человек слова. Вот же незадача. В одной постели побывали однажды. А каков он в деле, я до сих пор не знаю. В смысле, в деловой сфере. Я запуталась в трех мыслях, как в дремучем лесу. Впрочем, с Одинцовым всегда так, лучше не думать о нем. Есть над чем голову ломать, и без его величества. Чай и кофе пришлось за свой счет купить. Незаменимая Люба распорядилась, чтобы кулер с водой поставили. Занесли баллон почти перед самым обедом, очень кстати. Вполне можно и без дополнительного чайника обойтись. Как только пробил час икс, в комнату начал сползаться народ. Зуб даю. Большая часть из чистого любопытства, но они повелись, а это главное. Шапошно я их всех знаю, некоторых даже по именам запомнила, кто они на самом деле, загадка. «Я не ем пирожки», – категорично заявляет Инна. Она работает вместе со мной в торговом зале, но в другом отделе. Продает пылесосы и прочие бытовые радости. Судя по всему, жестко сидит на диетах, а поэтому почти всегда злая и неразговорчивая. «Значит, сможешь приносить свои салатики и употреблять их с комфортом, не тушусь я. А пока выпей чаю. Замечательный чай. Есть черный и зеленый. На выбор. Я кофе люблю. Мстительно, словно торжествуя. А все следят за нашей мини-пикировкой. Есть и кофе. Благожелательность из меня так и прет во все стороны радужным солнцем. А я люблю пирожки», – потирает руки пухленькая Нонна, ее напарница. Улыбчивая и позитивная, она, на мой взгляд, выигрышно прикрывает недостатки воспитания дурного настроения у своей коллеги. Мне кажется, они дружат, несмотря на непохожесть, а их тандем от этого только выигрывает. «Мы тоже любим», – откусывает сразу пол пирожка Максим, местный айтишник, и толкает в бок Рона. Тот на своей волне, но очнувшись к пирожкам, прикладывается благосклонно, даже улыбается блаженной улыбкой. У него какое-то другое имя, но все зовут его Рон, хотя ничего иностранного в нем нет, ну разве что оторванность от мира и людей. Но для части программистов это характерно. Я поглядываю на эту парочку хищно. Они мне нужны, поэтому я пытаюсь и мило улыбаться им в ответ и завязать дружеский разговор. Постепенно компания расслабляется. Вот уже и Юрик не так хмурится, как в начале. Чай, кофе, пирожки, а также непонятно откуда вынырнувшие бутерброды работают на созидание. И меня это безмерно радует. У меня есть план, пошаговый. Может, дурацкий, но моя деятельная натура требовала не просто работать, а сделать работу интересной. А то с этими мышками да флешками с ума сойти можно. Как бы Юрик не хорохорился, а я не особо верила, что по мановению волшебной палочки перестану страдать от светобоязни техники. Нет, бесспорно. Когда находишься очень близко и беспрестанно к этим штучкам, становится не так страшно, привыкаешь. Но я все же сомневаюсь, что смогу раз и навсегда избавиться от собственной фобии. Как всегда, как только дело сдвинулось с мертвой точки, и даже желчная Инна лицом посветлела, к нам нагрянул ревизор. Босс Одинцов собственной персоной. Я как раз у окна хлопотала, чайник ставила и прикидывала, что в этом месте нужно столик поставить специальный. По воцарившейся внезапной тишине я поняла, что-то пошло не так. Я обернулась, чтобы лицезреть сияние солнца. Одинцов приперся не один, а со своей зефиркой. «Ну и что, замолкли?» «Я не кусаюсь. Женя тоже. Надеюсь, нам можно чая выпить с коллективом?» Народ кивнул, но как-то вяло и неуверенно. А мне так и хотелось язвить, что уж кто-кто, а Женя членом нашего коллектива ну никак не является. Вместо этого я натянула самую свою блистательную улыбку и сделала приглашающий жест. Надо быть совсем дурой, чтобы Одинцова сейчас драконить. Он мне технику обещал и шторки, и много чего другого. Вон, молча глотнул, что его не приглашали, пришел на правах бигбосса. Сердится или нет, по лицу не понять, слишком он сейчас спокоен и уравновешен. Самое смешное, стула ему не хватило. Зефирки тоже. Но она на мой пристроила свою маленькую женскую прелесть. «Вот», — развела я руками, — «вы же видите, Александр Сергеевич, пока тут не совсем уютно, но зато душевно, на 250%. И стульчиков тоже не хватает, ага». «Да я не гордый», — обласкал он меня добрым взглядом, по-настоящему добрым, таким, от которого внутри ёкает. Ему весело. «Мы тут с мальчиками прекрасно уместимся». Мальчики, Рон и Макс, охотно сдвинули стулья и потеснились. Биг Босс пристроился на краешке сиденья и схватил предпоследний пирожок. Последний достался Зефирке. И та с наслаждением куснула его. Аккуратно так, по-девчачьи. Вроде укусила, а вроде нет. Птичка, одним словом. Чашек лишних нет. Снова развела я руками, давая понять, что призы для радужных пони еще не завезли. «Да нам и пирожков хватит. А кофе мы потом выпьем». Одинцов подмигнул мне. Я осталась стоять у окна. «Ну...» «Сесть уже негде, только подпирать задницей подоконник». «Будут тебе чашки, Егорова, будут. Я тебя понял и услышал. И вижу необходимость. Рациональность твоего предложения». «Это главное. Остальное можно и пережить. Мне даже нравится. Из окна свежий ветерок дует. Замечательно». «А еще, пользуясь случаем, приглашаю всех на нестандартный корпоратив, посвященный моему дню рождения. Выезжаем в зону отдыха на озеро. В 5 утра сбор возле офиса». «Всех заберет автобус. С собой брать купальники и хорошее настроение». «Приглашал он, может, и всех. А смотрел строго на меня. В глаза. И как бы я поняла, что он меня приглашал. Остальные в курсе были. Проблема, как у Гамлета, у него быть или не быть, а у меня простить или не простить. Он как бы исправился, а я как бы хочу на этот дурацкий корпоратив. Но надо еще подумать. Так быстро сдаваться не в моих правилах. Я девушка, поэтому имею право повыделываться. Да».